Час Квилтер сидел в своей комнате, в спальне-гостиной, где ему вовсе не следовало находиться в эти часы. По расписанию час должен был присутствовать на уроке биологии. Однако, не застав его в отделении естественных наук, детективы проверили часовню, театр и больницу, пока, наконец, не зашли в Ионхаус. Это здание находилось в самой северной точке кампуса. В отличие от всех остальных строений, симметрия Иона была нарушена одноэтажной пристройкой к северному крылу. На запертой двери висела табличка «Только для членов клуба старшеклассников». Линли решила осмотреть клуб изнутри. Ничего особенного эта комната не представляла, довольно просторная. Окна в один ряд смотрели на стоявший по ту сторону лужайки колхоз-хаус. Из мебели четыре покрытых чехлами дивана, бильярд, стол для пинг-понга, три стола, изрезанных чьими-то инициалами, и около дюжины дешевых пластмассовых стульев. У стены телевизор и видеомагнитофон, а также полка с музыкальным центром. Вдоль другой стены тянулась стойка бара. Что им мешало заглядывать сюда время от времени и подкрепляться пинтой пива, когда вздумается? — спросила сержант Хеверс, следуя за Линли к бару. — Неужели закон чести? — сардонически добавила она. — Верность школьным традициям и все такое прочее? «После всего, что произошло за эти дни, я даже не стану спорить с вами». Линли осмотрел три вентиля позади бара. Они заперты. «У кого-то из начальства есть ключ. Должно быть, у Чаза Квилтера. Очень обнадеживает». Опершись локтем о стойку бара, Линли повернулся к окнам. Отсюда хорошо виден колхоз-хаус. Полагаю, его видно из любого угла этой комнаты, если только дерево не загораживает. Дорожка к колхаусу практически вся проходит по открытому месту. Да-да. Ясно? Барбара, как всегда, сразу же настроилась на его мысль. Значит, если кто-то прошел по дорожке к колхоз-хаусу, вечером в пятницу, во время вечеринки старшеклассников, его могли увидеть отсюда. Тем более, что дорожка освещена, верно? Хеверс поспешно пролистала странички записной книжки. Брайан Бирн утверждает, что Чаз Квилтер, по крайней мере, трижды выходил из клуба во время вечеринки под предлогом телефонного разговора. Однако он с тем же успехом мог выйти во двор и пойти проведать Мэтью. Но даже если Брайан сидел у самого окна и собственными глазами видел Чаза, он все равно будет покрывать его, не так ли? «Пойдем поговорим с ним», — предложил Линли. Из клуба старшеклассников дверь открывалась в общую комнату Ионхауса, а за ней начинался ведущий к лестнице коридор. Детективы поднялись на второй этаж. Там они встретились с горничной, которая, перекрикивая рев работающего пылесоса, направила их в комнату Чаза Квилтера на третий этаж. Когда они одолели еще один лестничный пролет, шум пылесоса почти затих в отдалении, они вошли в коридор и захлопнули за собой дверь. Теперь на третьем этаже была слышна лишь негромкая музыка. Музыка в стиле арт-рок. Прихотливое сочетание аккордов синтезатора указывало детективам путь. Она доносилась из-за шестой по счету двери. Остановившись перед этой дверью, Линли прислушался. Затем резко постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Сержант Хеверс последовала за ним. Обстановка спальни-гостиной казалась несколько необычной, если учесть, что обитателем ее был 18-летний юноша. Стандартная мебель, несомненно, принадлежала школе, однако линолеум был скрыт под дорогим восточным ковром, а на стенах вместо постеров и фотографий, к которым Линли и Хейверс успели уже привыкнуть, висели обрамленные листки с цитатами. Они висели по кругу, расходясь из единого центра, точно солнечные лучи. «Пять веков английской литературы. Спенсер и Шекспир соседствовали с Донном и Шоу. Здесь же Элизабет и Роберт Браунинги, Колеридж, Китс и Шелли, Байрон между Поупом и Блейком, а в самом центре последняя строфа из Дуврского берега Мэтью Арнольда. Это был самый большой поэтический отрывок, и в отличие от всех остальных, переписанных печатными буквами на плотную белую бумагу, эти стихи были запечатлены каллиграфическим почерком на пергаменте. «Пребудем же верны, любимая, верны любви своей, ведь мир, что нам казался царством фей, исполненным прекрасной новизны, он в явь угрюм, безрадостен, уныл, в нем ни любви, ни жалости, и мы одни среди надвинувшейся тьмы трепещем. Рок суровый погрузил нас в гущу схватки первозданных сил». Примечание. Мэтью Арнольд, 1822-1888 годы, английский поэт, педагог, критик. Строфа из стихотворения «Дуврский берег» приводится в переводе Донского. В нижнем правом углу возле рамки виднелась подпись «Сисси». Час Квилтер сидел за столом, погрузившись в чтение лежавшего перед ним учебника. По-видимому, он готовился к уроку биологии. Подойдя вплотную к столу, Линли обнаружил, что Час изучает какой-то медицинский текст, весь испещренный подчеркиваниями с пометками черными чернилами на полях. В начале страницы шел заголовок «Синдром Апперта», а дальше следовали какие-то медицинские термины и их истолкования. Рядом лежал раскрытый блокнот, но Час не использовал его для выписок. Вместо полезных заметок по медицинским вопросам он написал одну лишь строку: «Яростный поток вечно пылающей серы», и прихотливо разукрасил все буквы этой фразы языками пламени. Увидев другую книгу, открытую, но лежавшую на столе корешком вверх, Линли угадал источник странной цитаты. То был «Потерянный рай» Джона Мильтона. Однако на самом деле Час не читал ни научную книгу, ни поэзию, взгляд его сосредоточился на фотографии, стоявшей на подоконнике у стола. На фотографии был изображен сам Час, а в его объятиях девушка с пышными волосами, склонившая голову ему на грудь. Линли узнал фотографию, висевшую на стене, у Брайана Бирна. Час очнулся лишь тогда, когда сержант Хейверс, подойдя к книжным полкам, выключила проигрыватель. — Я не слышал, — пробормотал он. — Мы стучали, — возразил Линли. — Видимо, ты был очень занят. Час закрыл медицинский справочник, захлопнул том Мильтона, вырвал из блокнота страницу с цитатой и смял ее в аккуратный комочек. Бумажный шарик остался у него в руке. Порой Час судорожно сжимал пальцы, и шарик тихо шуршал. Лавируя в тесной комнате, сержант Хейверс протиснулась мимо Линли, добралась до кровати и уселась на нее. подергала в задумчивости мочку уха, пристально, беспощадно уставилась на Чаза. Линли тоже подошел к книжным полкам и снова включил музыкальный центр. Полилась музыка, нажал другую кнопку, музыка прекратилась, третью кнопку, из музыкального центра выползла кассета. — А почему ты не пошел на урок биологии? — поинтересовался Линли. — Тебе дали в амбулатории справку? Освобождение от занятий? Похоже, их довольно легко получить. Чаз не сводил глаз с кассеты. Он так и не ответил инспектору. — Нет, я не думаю, что это ты издевался над Гарри Моррантом, — задумчиво продолжал Линли. — Гарри Моррант не это имел в виду, когда назвал твое имя. Он взял кассету и принялся вертеть ее в руках. Юноша, продолжая следить за ним, прикусил верхнюю губу, но тут же расслабился. Если бы Линли не столь пристально наблюдал за ним, он бы упустил эту реакцию. Думаю, Гарри слишком запуган. Он не смеет назвать мне то имя. После всего, что он пережил, после того, что случилось с Мэтью, он не доверится никому из нас, сколько бы я ни пытался убедить его, что мы сумеем его защитить. Он живет под страшной угрозой. К тому же Гарри, вероятно, все еще пытается соблюсти Бредгарианский кодекс чести, не доносить на товарища. Ты сам знаешь. Однако, несмотря на весь свой страх, Моррант чувствовал себя обязанным дать нам хоть какой-то ключ, помочь найти убийцу Мэтью. Только так он может хоть отчасти снять с себя ответственность, поскольку в этой смерти он больше всего винит самого себя. Вот почему он принес нам его носок, а потом, когда мы поднялись в комнату над сушильней в колхоз-хаусе, он произнес твое имя. Как ты думаешь, теперь Линли аккуратно положил кассету на стол перед Чазом, почему он назвал тебя? Чаз проследил взглядом за кассетой, затем снова повернулся лицом к Линли, молча открыл ящик стола и из-под самой глубины, из стопки бумаг и блокнотов, извлек другую кассету. Протянул ее инспектору. Юноша так ничего и не сказал, но в словах не было надобности. Душевная борьба и без того слишком ясно отражалась на его лице. Линли было знакомо это выражение лица. Ему доводилось видеть его в Иттоне 17 лет назад. Он получил тогда уже 2 предупреждения за пьянство и знал, что если в третий раз попадется в пьяном виде, его выгонят. Линли намеренно принес в свою комнату бутылку джина, именно джина, поскольку джин казался хуже всех прочих спиртных напитков. Джин представлялся ему доказательством окончательного падения и позора. Он выпил почти полбутылки. Он хотел, чтобы его исключили. Он всеми силами добивался исключения. Он не мог больше оставаться в Итоне, вдали от матери, брата и сестры, когда отец умирал. Вернуться домой он мог только таким способом. Ему было наплевать, как исключение подействует на его родных. Насколько оно увеличит и без того тяжкий груз их переживаний? Линли напился и ждал последствий. Однако первым наткнулся на него не заведующий пансионом, а Джон Корнтелл. Тогда-то он и увидел это тревожное, растерянное выражение лица. Джон Корнтелл пытался понять, как он должен поступить при виде своего товарища, валяющегося в пьяном полусне на кровать. Следуя уставу школы, ему следовало привести заведующего. Любое другое решение ставило под удар его самого. В блаженном пьяном оцепенении Линни дожидался того поступка Корнтелла, который должен был испортить ему жизнь. И вот к его удовлетворению Корнтелл вышел из комнаты. Однако вернулся он в сопровождении Сент-Джеймса, а отнюдь не учителя. Вдвоем они сумели спрятать бутылку, прикрыли Линли и спасли его от исключения. «Мы все живем по писанным и неписанным правилам», — напомнил себе Линли. «Мы называем их моралью, правилами поведения, ценностями, этикой, и считаем их врожденными, наследственными своими качествами, хотя на самом деле это лишь кодекс поведения, воспитанный в нас обществом и средой, и наступает время, когда надо действовать вопреки ему, восстать против условностей, ибо иначе жить невозможно». «Речь идет не о курении на колокольне час», — настаивал Линли, — не о списывании на экзамене, не о том, что кто-то позаимствовал чей-то свитер. Речь идет о насилии, об истязаниях и убийстве. Час низко опустил голову, нервно потирая лоб. Кожа его сейчас цветом напоминала засохшую замазку. Все тело сотрясало дрожь. Он плотно сжимал ноги, словно пытаясь удержать в своем организме тепло, жизнь. «Клифф Причард», — пробормотал он. Линли знал, чего стоили ему эти слова. Сержант Хеверс, не говоря ни слова, раскрыла блокнот и извлекла из кармана куртки карандаш. Линли остался стоять возле книжных полок. Над плечом Чаза он видел уголок окна, утреннее небо, ослепительно яркие облака. «Расскажи все подробно», — попросил он. В субботу вечером, 3 недели назад, Мэтт Уотли принес мне эту кассету, включил и попросил меня прослушать. Почему он не пошел прямо к мистеру Локвуду? Потому же, почему и я не пошел. Он не хотел навлекать на Клифа неприятность. Он добивался одного, чтобы Клифф оставил Гарри Морранта и всех остальных в покое. Мэтт был славным парнишкой. Он хотел, чтобы всем было хорошо. «Клифф знал, что пленка у тебя?» «Конечно. Я сам заставил его прослушать запись. Мэтт на это и рассчитывал. Только так можно было заставить Клифа отцепиться от Гарри Морранта. Я позвал его к себе в комнату и включил магнитофон, а потом сказал, если это хоть раз еще повторится, я сам отнесу запись к мистеру Локвуду. Клифф хотел отобрать у меня кассету, он даже попытался выкрасть ее, но Мэтт предупредил меня, что сделал копию. И я сказал об этом Клифу, так что ему не было смысла отбирать у меня оригинал, ну, во всяком случае, пока он не мог добраться до дубликата. — Ты сказал ему, что запись сделал Мэтью? Чаз покачал головой. Его глаза казались слепыми за стеклами очков. По верхней губе ползла тонкая струйка пота. Я не говорил ему. Но Клифф и сам мог догадаться. Мэтт был ближайшим другом Гарри. Они вместе собирали модели поездов, всегда ходили вдвоем, и оба казались слишком маленькими для своего возраста. «Я понимаю, почему ты оставил кассету у себя, когда Мэтью Уотли передал ее тебе», — произнес Линли. Этого было достаточно, чтобы положить конец издевательствам. Может быть, я бы на твоем месте поступил иначе, но, во всяком случае, я тебя понимаю. Я не понимаю другого, Прошло уже 3 дня с тех пор, как Мэтью найден мертвым. Ты же знал? Ничего я не знал. Отчаянно запротестовал Час. Я и сейчас не знаю. Да, Клифф издевался над Гарри Морантом. Да, Мэтью сделал эту запись, и у него остался дубликат, который Клифф хотел отобрать, но больше я ничего не знаю. И что же ты подумал, узнав об исчезновении Мэтью? То же, что и все остальные. Я решил, что он сбежал. Ему тут не сладко приходилось. Друзей почти не было. А что ты подумал, когда нашли его тело? Я не знал. Я не знаю. Я не... Голос его сорвался. Юноша тяжело рухнул в кресло. Ты просто не хотел ничего знать, — упрекнул его Линли. Ты предпочел не задавать вопросов. Ты закрывал на все глаза, верно? Засунув кассету в карман, Линли еще раз оглядел цитаты, висевшие на стене. В комнате было душно, пахло потом, пахло страхом. — Ты забыл слова Марло, — сказал он мальчику. — Нет хуже греха, чем неведение. Добавь их к своей коллекции. Детективы ушли. Час уронил голову на руки и зарыдал. Он не мог больше сдерживать свое горе, горе, семена которого он сам посеял, отвернувшись от брата, горе, которое созрело и расцвело после утраты Сисси, горе, принесшее горький и страшный плод. Он хотел написать о том, что произошло с ним в эти дни. Поэзия могла бы очистить его душу. Когда-то стихи легко давались ему. Он усеивал поверхность своего стола одами, посвященными Сисси. Он писал ей, о ней, для нее. Но мучения этих последних дней, присоединившись к той пытке, что терзала его вот уже больше года, слепо гнали по однажды выбранному пути, заглушили внутренний голос, некогда обитавший в нем, наполнявший огнем его душу и питавший страсть к перу. Теперь уже не было слов, способных облегчить страдания. Страдание поглотило всю его жизнь, и не было ему ни начала, ни конца. Отчаяние, жестокое, уродливое отчаяние простиралось во все стороны, захватывая всех и все, что входило в круг его бытия. Теперь он с легкостью предал Престона. Он извинял свою измену необходимостью сделать все ради спасения семейной чести, а на самом деле он возненавидел Престона за то, что тот, не справившись со своей болезнью, со своей бедой, сошел с пьедестала, отведенного Чазом старшему брату, за то, что брат обманул его, прикидываясь ни в чем не повинным, и тем самым жестоко уязвил его гордость. Вот почему Чаз отказывался даже разговаривать с Престоном, когда обвинения, выдвинутые против него, подтвердились. Вот почему он даже не проводил его тогда, когда Престон покидал школу, не ответил на его письмо. И он отказывался видеть какую-либо связь между холодностью, которую продемонстрировал Престону, и решением брата навсегда уехать в Шотландию. Утратив брата, он бросился за помощью к Сисси. Она стала источником его существования. Ему казалось, что даже его кровь бежит по жилам только благодаря близости с Сисси. За 7 месяцев из подруги она превратилась в единственное прибежище, вдохновитель его творчества, в единственный объект всех помыслов, в манию, в одержимость, ибо в ее отсутствие ни о ком и ни о чем другом он не мог думать. Но он погубил и Сисси своим эгоизмом, как прежде погубил брата. Он уничтожил ее, не сумев обуздать свою ненасытность. И с той же безответственностью он привел в движение механизм, уничтоживший Мэтью Уотли. Не задумываясь о последствиях, он дал Кливу Причарду прослушать пленку. Более того, Чаз испытал тайное удовольствие при виде растерянности на лице этого мерзавца. Подумать только, его, Клива, перехитрил какой-то третьеклашка, жалкий муравей, которому он лишь из милости позволяет существовать. Чаз настолько упивался реакцией Клива, что забыл о всякой осторожности. Клив потребовал назвать имя мальчика, сделавшего запись. Назвал наугад нескольких, в том числе Мэтью Уотли, и по лицу Чаза без труда прочитал ответ. Это он. Он сам. Собственными руками выдал Мэтью Кливу. С него все началось. Да, все эти жертвы связаны между собой. Престон, Сисси, Мэтью. А теперь судьба расправится и с Кливом. Это он, носитель болезни, постигший их всех. Есть только одно средство. Но Чазу было слишком страшно. Ему не хватало мужества. Не хватало решимости, силы воли. Он презирал себя. Дни ползли, а он все никак не мог сделать то, что должно. Однако он уже знал, каким будет его решение.